С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств я решил найти крупный город небожителей и попытаться узнать там о возможных путях возвышения. Люди с великим талантом к культивации всегда были желанной добычей для всякого рода сект и кланов. Так что должны были существовать социальные лифты, обеспечивающие просеивание человеческого материала для поиска золотых самородков. Не факт, что я пойду по этому пути, но как минимум это даст мне понимание того, куда следует двигаться дальше. Просто сидеть 100 000 лет на одинокой горе и медитировать, чтобы потом потрясти небеса, это не мой путь. Благодаря своему таланту и знаниям я смогу достичь пика культивации куда быстрее. 08. Рыба. Взлетев в небеса, я осмотрелся и полетел прочь, набирая высоту. Раньше я осознанно избегал скоплений небожителей, а потому не задавался вопросом о том, есть ли в этом мире города. Деревень я видел предостаточно. Встречались отдельные дворцы и замки. Но города – это другое. Мне нужен был большой торговый центр, где люди обмениваются товарами и слухами. Вот только из товаров я видел у жителей деревень лишь фрукты, одежду и дрянную посуду. Ради такого мусора нет смысла лететь за 1000 километров. Отдельно стояли кланы, но за время моего недолгого пребывания в замке клана Ледяного Дракона я ни разу не слышал о том, что они что-то покупают, а не собирают в виде дани. Ну и императорский дворец тоже был по большей части самодостаточным, а вокруг него простирались девственные леса. Таким образом, я не видел прежде всего причины для возникновения городов. Впрочем, данная проблема была больше характерна для внешней области мира богов, где плотность населения была минимальной, а это самое население никогда не выбиралось за границы крайней нищеты. Время от времени я заходил в попадающиеся на пути деревни и спрашивал их о городах по соседству, но большинство крестьян отказывались даже разговаривать со мной. Меньшинство сразу нападали, пытаясь подчинить или убить, и тогда я устраивал очередную резню, и лишь в редких случаях мои собеседники разводили руками, заявляя о своем невежестве и советуя обращаться с такими вопросами в представительство ближайших кланов. К кланам и прочим богатым поместьям я благоразумно не приближался, заранее осознавая всю опасность подобного поступка. Пролетая над бескрайними лесами, вздымающимися до небес горами и бурными морями, я не видел крупных поселений. Зато я видел, что этот мир был куда больше обычного. Если рассматривать миры как планеты, вращающиеся вокруг звезды, то данный мир был необъяснимо большим. Он сам скорее был размером с небольшую звезду. А еще, я так и не смог подняться на высоту больше 100 км. Какая-то незримая сила препятствовала полету вверх. Сколько бы я ни напрягался, подняться выше было невозможно. Небожители часто говорили о воле небес, контролирующей этот мир. И сейчас я убедился, что речь шла не о религиозных верованиях, а о вполне конкретной и ощутимой силе. Наконец, после долгих 3 недель скитаний я смог обнаружить поселение, которое с небольшой натяжкой можно было бы назвать городом. Если судить по оформлению здания и вывешенным флагом, в этом месте на вершинах 5 соседних холмов располагались резиденции 5 кланов, а в долине между ними стихийно образовался рынок и вся сопутствующая ему инфраструктура. Постоялые дворы, рестораны, бордели и дома местных жителей. На мое появление никто не обратил особого внимания. Хотя детей в округе почти не было, никого, казалось, не волновал мой возраст. Продавцы лавок и прохожие по большей части смотрели на меня как на пустое место. Народа на улицах хватало, и еще один прохожий внимания не привлекал. Я тоже старался вести себя как все, степенно прохаживаясь по улицам, рассматривая окружение и прислушиваясь к разговорам. В основном все обсуждали конфликты между кланами, какие-то предстоящие события и цены на товары. Городок был небольшим, и уже через час я обошел большую его часть. Из всего перечня продаваемых товаров мое внимание привлекла только одна лавка, торгующая исцеляющими пилюлями и бытовыми печатями ЦИ. К моему удивлению, особой популярностью она не пользовалась, и большую часть времени торговец сидел без дела. «Добрый день!» – поздоровался я с ним. «У вас есть в продаже техники культивации ЦИ, а у тебя есть деньги, чтобы за них заплатить?» – скептически поинтересовался торговец, осматривая мои одежды. «Ни копейки!» – признался я с широкой улыбкой. «Ну, я так и подумал!» – вздохнул торговец, оглядываясь по сторонам в поиске потенциальных покупателей. «Увы, люди спешили пройти мимо, даже не глядя на его ларек. У меня есть только пилюли и печати, а про какие-то особые техники культивации я и не слышал. Поглощай ЦИ, и станешь сильнее. Вот и вся наука. А если хочешь стать действительно сильным, то поступай на службу императору, чтобы получить немного божественной ци. В кланы людей с улицы не берут, так что единственный способ чего-то достичь в этой жизни – пойти служить императору или вступить в секту. Что за секты? Заинтересовался я, услышав знакомое слово. Сообщество культиваторов, подчиненных главе культа. Не очень популярное явление, надо сказать. Единственный способ занять там хорошее положение – это долго и упорно работать на главу секты и старейшин, ожидая, пока вся верхушка секты не умрет от старости. Тогда ты сам станешь великим старейшиной просто по той причине, что не сдох раньше них. А поскольку небожители живут очень долго, то своего шанса можно ждать сотни тысяч лет. Но, возможно, в сектах и есть какие-то техники культивации, про которые ты спрашивал. А еще, у каждой уважающей себя секты есть священная гора, где концентрация ци в воздухе куда выше, чем обычно. Но, как ты понимаешь, возможность культивировать там – это привилегия, которой удостаиваются лишь избранные. И как вступить в эти секты? Спросил я с горящими глазами. Торговец скептически хмыкнул, наблюдая за моим энтузиазмом, и ответил. Во внешней области никак. Секты ведут набор во внутренних областях, где живут небожители с самыми сильными родословными. Я слышал только о двух сектах, которые имеют большие отделения в средней области мира богов. Первая – это секта летающих дворцов, но слава у нее не очень хорошая. Говорят, что она слишком слабая, так как не смогла предотвратить захват кланом Феникса летающего дворца, от которого и произошло ее название. Вторая секта – это знаменитая секта священного пика. С ней считаются даже самые могущественные кланы. Она обрела свою силу благодаря контролю священного пика, где царит атмосфера, особо благоприятная для культивации. Если хочешь вступить в одну из этих сект, то тебе следует отправиться в среднюю область в город Дацань. Там есть их представительство. Спасибо за ответ. Уважительно поклонился я. А как проще всего добраться до этого города? С караваном. Поспрашивай у караванщиков, не собирается ли кто из них туда, только вряд ли тебя возьмут просто так. Охрана каравана стоит дорого, и никто не станет брать пассажиров вместо товара. Благодарю за совет. Я развернулся и направился к постоялому двору, рядом с которым видел несколько летающих повозок. Сразу бежать расспрашивать людей о возможности присоединиться к каравану я не стал. Вместо этого я подошел к одному из ресторанов, что располагались прямо напротив постоялого двора, и встал рядом с открытой верандой, прислонившись к стенке. Так я мог наблюдать за происходящим на постоялом дворе, одновременно подслушивая разговоры посетителей ресторана. И спустя примерно полчаса, когда я уже понял, что на постоялом дворе находится два каравана, один из которых собирается в путь завтра, я услышал интересный разговор двух посетителей ресторана. «Рыбы опять нет», – послышался хриплый голос. «Простите, с рыбой сейчас проблемы. Всю морскую живность в окрестностях вырезали браконьеры, а охотники из других городов предпочитают вести рыбу в среднюю область, а не к нам. Это, похоже, были оправдания официанта. Бери утку. Она еще утром крякала. Сам видел», — добавил молодой насмешливый голос. «Хорошо. Мне запеченную утку, гарнир, ну и все остальное, как всегда. Конечно, господин. А мне черепаховое филе, фрукты и бокал вина, сию минуту». Начало разговора было довольно обычным, хотя меня заинтересовала фраза о том, что браконьеры вырезали всю рыбу, а не выловили ее. «Почему никто не борется с браконьерами?» – пожаловался хриплый. «Где это видано, чтобы в ресторане не было рыбы? А кто должен с ними бороться?» – усмехнулся молодой. «Не знаю, император или клан Феникса. Видишь, даже ты не можешь определить, кто должен этим заниматься. Фениксам все равно, кто платит им дань, рыба или трава, а войска императора слишком заняты другими проблемами, чтобы обращать внимание еще и на браконьеров. А что насчет малых кланов? Это же их территория. А кто, как ты думаешь, скупает мясо у браконьеров?» На этот раз в молодом голосе было слышно презрение. «Дурдом. Власть императора и его клана Ледяного Дракона слабеет с каждым годом, а ему на смену приходит чернь из бандитов. Почему клан Огненного Феникса не возьмет все в свои руки? Они и так уже откусили больше, чем способны проживать. Для них главное – ослабить императора. Они приходят, налагают дань, устраивают беспорядки, а потом наблюдают за тем, как их враги теряют деньги и власть, не смея сопротивляться. Император слишком слаб, он стар и немощен, у него до сих пор нет наследника, а фениксы реют у него над головой, словно стервятники, ожидая его смерти. «Ох, боюсь, скоро будет война», — тяжело вздохнул хриплый голос. «Не уверен, что мы доживем до начала войны. Скорее бандиты договорятся друг с другом, нападут на город и разграбят его, пока кланы будут сидеть у себя на холмах, попивая чай. Никому ничего не надо, всем на все наплевать. Каждый тянет одеяло на себя, раздирая его на лоскуты». В молодом голосе слышалось раздражение и застарелая тоска. «Последние времена настают», — поддакнул ему хриплый. «Господа, ваш заказ: запеченная утка, филе из черепахи, гарнир, салат, чай, вино, фрукты. Приятного аппетита! Что ж, давай посмотрим, насколько хороша утка, которая сегодня утром докрикалась до отправки на скотобойню». Судя по словам гурманов, в этом мире процветало людоедство. Или это небожителиедство? Хотя, с другой стороны, мне ли осуждать их после того, как я сожрал живьем принцессу клана Огненного Феникса? Но в целом ситуация была не очень хорошей. В мире смертных люди ели коров и свиней, а в мире богов небожители жрут друг друга. Какой из двух вариантов лучше, я сказать затруднялся. Закон природы таков, что сильные пожирают слабых. Кролики едят траву, а волки едят кроликов. Драконы же жрут всех подряд. Так что с точки зрения пищевой цепи, я находился на самой вершине. Хотя фениксы наверняка не согласились бы со мной в оценке того, должны ли драконы жрать фениксов или фениксы драконов. Ну и в дополнение к этому, можно было сказать, что слизь могла есть все и вся, в то время как сама была почти бессмертна и абсолютно несъедобна. Ну и кто тут царь природы после этого? Отлипнув от стены, я направился на постоялый двор, из которого только что вышел хозяин каравана, завтра отправляющегося как раз в нужный мне город. «Добрый день, я хотел бы наняться охранником в ваш караван», — обратился я к упитанному небожителю с усами, которые отлично подошли бы Сому. «Вот где рыба прячется, а там в ресторане ее все никак найти не могут. Какой из тебя охранник?» — презрительно ответил торгаш. «Ты же худой как щепка, и где твое оружие?» «Зачем мне оружие, если я владею боевыми техниками ЦИ?» — поднял я бровь, зажигая над ладонью огненный шар. Правда, торговца эта демонстрация не впечатлила. «Боевыми техниками? Не смеши. Но, так уж и быть, я дам тебе шанс. Как насчет тренировочной дуэли против моего начальника охраны? Если ты выиграешь, то я найму тебя за 10 кристаллов. А если проиграешь, то ты не будешь больше надоедать мне своими просьбами. Идет», — сразу кивнул я. 10 кристаллов, конечно, были совершенно смехотворной платой, которой едва хватило бы на оплату чашки чая, но мне главное было попасть в нужный город, а там я уже разберусь, нужны ли мне деньги, и где их взять. Моя дуэль со здоровенным мускулистым мужиком, который весил раза в 4 больше меня, была организована всего за 5 минут. За это время торговец даже успел принять ставки в небольшом тотализаторе. Сам он благоразумно от ставок отказался, выступая только как букмекер и собирая свои законные 5% комиссии. Я и мой противник заняли места в противоположных концах дуэльного круга. Начальник охраны каравана вытащил из ножен меч, больше напоминающий огромный тесак, и приготовился броситься ко мне, чтобы обезглавить с одного удара. Приготовились. На счет раз, три, два, раз. Не успел воин сделать даже шага, как в него влетела выпущенная мной молния. Под воздействием заряда он затрясся, рухнул на землю и продолжил биться в судорогах еще с десяток секунд, после чего затих, почти не дыша. «Итак, победитель, мелкий пацан, подходим за выигрышем», — сразу признал мою победу торгаш. «Меня зовут Мао Юни», — представился он после того, как раздал деньги. «А как твое имя?» «Тай Сюань». «Что ж, Тай Сюань, ты доказал свою силу. Договор у нас будет простой. Ты охраняешь меня и мой караван на пути в Дацань и получаешь за это место в повозке и 10 малых кристаллов ЦИ. В случае нападения разбойников оплата может быть увеличена в зависимости от результативности твоих действий. Тебя все устраивает?» «Да, отлично. Отправляемся завтра на рассвете. Не опаздывай. До встречи». С этими словами я развернулся и пошел прочь. Я не видел смысла ночевать на постоялом дворе, если с таким же успехом я мог переночевать и в лесу. Да даже будь у меня деньги, я бы 10 раз подумал, прежде чем соглашаться спать в этом коровнике. Мне не надо было заходить внутрь, чтобы увидеть обстановку номеров. Хотя внешний городок выглядел не так уж плохо, За этим фасадом по большей части царила все та же нищета, что и в соседних деревнях. Утром, едва забрезжил свет на востоке, я уже стоял возле входа на постоялый двор, наблюдая за тем, как больше полусотни небожителей бегают вокруг летающих повозок, делая последние приготовления. Правда, пока что в повозке еще никто не был запряжен, и я не видел рядом животных, которых можно было бы запрячь. «Ну что, все готово?» – спросил Мао Юни, выйдя на крыльцо постоялого двора. «Да, хозяин, можем отправляться», – тут же ответил один из его подчиненных. «Тай Сюань, садись вон в ту повозку», – махнул мне торгаш, указывая на самую богато украшенную повозку с позолоченным балдахином. Я не стал задавать лишних вопросов, а подошел к повозке, взлетел и уселся на одно из сидений, пошитое из красной кожи с красивым узором. Глядя сверху вниз, я увидел, как мимо прошел начальник охраны купца. Тот мрачно зыркнул на меня, но этим его реакция на вчерашний проигрыш ограничилась. А дальше случилось чудо. Хотя для местных жителей это была рутина. Стоило Мао Юни занять свое место в повозке, как большая часть толпящихся рядом работников взмахнули руками и превратились в небесных лебедей. В образе птиц они были куда большего размера. Пожалуй, каждый лебедь был размером с лошадь. Они быстро заняли свои позиции гуськом по 5 штук перед каждой повозкой, и оставшиеся работники каравана споро накинули на них упряжь. После того, как все заняли свои места на повозках, раздался громкий свист, и лебеди синхронно взмахнули крыльями, поднимаясь в воздух. Вслед за ними полетели и 8 повозок. Первую пару минут, пока мы удалялись от города, скорость полета была даже меньше, чем у меня, но потом активировались сложные печати ЦИ, наложенные на повозки и упряжь, и скорость полета начала увеличиваться. Ускорение было почти незаметным, но через 10 минут наша скорость увеличилась в 20 раз, и это был еще не предел, хотя дальнейшее ускорение было еще более скромным. Через 2 часа мы летели в 50 раз быстрее скорости полета обычного небожителя. Что ж, дальше можно немного расслабиться. Облегченно выдохнул Мао Юни и развалился на сиденье. Тай Сюань, как тебе наша скорость полета? Впечатляет. Особенно с учетом невысокого уровня культивации у ваших небесных лебедей. Да, эти повозки, просто чудо. Их изготавливает клан Небесной Ивы в Верхней области. Но у них есть ограничения. Конкретно эти повозки требуют, чтобы в них были запряжены только небесные лебеди. Никто другой просто не сможет активировать вложенные в повозку печати. Мне долго пришлось искать нужное количество извозчиков. Но зато теперь мы сможем добраться до Дацаня всего за 2 недели. 2 недели с настолько безумной скоростью, произведя нехитрые вычисления, я пришел к выводу, что своим ходом добирался бы до нужного места 2 года. Подобные расстояния просто вымораживали мне мозг, показывая, насколько огромным был этот мир. 09. Легенда. Следующие 2 недели мы стремительно неслись по воздуху без остановок и выходных. Небожители сколь угодно долго могли обходиться без сна и еды, так что из неудобств нас беспокоила только скука. Смотреть на то, как мимо на огромной скорости проносятся бесконечные ландшафты, всем надоело уже на 2-й день. Ну или мне надоело, так как все остальные караванщики были к такому привычны. От нечего делать я решил скоротать время за беседой. Мао Юни, у меня есть вопрос по поводу моих обязанностей охранника. Слушаю. Благосклонно кивнул торгаш. Могут ли возникнуть проблемы, если на наш караван нападут представители кланов, и я убью кого-нибудь из них? А зачем им на нас нападать? Непонимающе переспросил Мао Юни. Чтобы ограбить. Столь же непонимающе уточнил я очевидный, казалось бы, момент. Ах, нет, кланы не будут нас грабить. Они вполне себе спокойно и культурно остановят нас, проведут досмотр товара и заберут все, что им понравится. Ну, это если они, конечно, сумеют нас догнать, чтобы отдать приказ остановиться. Голос торговца так и лучился самодовольством, когда он произнес эту речь, окидывая взглядом повозку. Теперь я по-новому оценил скорость движения каравана. Сложно ограбить того, кого ты не в состоянии догнать, а широкие просторы этого мира не дадут возможности устроить засаду. Насколько я видел, наш караван двигался не по прямой, а время от времени отклонялся вправо и влево. Тем не менее, сам факт наличия охраны говорил о том, что нападение на нас вполне реально. И как же мне тогда определить момент, когда стоит начать атаковать тех, кто приблизился к каравану? Слушай приказы Ежаньшао, кивнул торговец в сторону соседней повозки, на которой сидел глава охраны каравана. Он уже давно занимается охраной караванов и знает, когда стоит атаковать врага, а когда этого лучше не делать. Понятно. Тогда я буду атаковать только после того, как это сделает Ежаньшао. Кивнул я. Мудрое решение. Обычно от небожителей твоего возраста ожидаешь более импульсивных поступков. Предпочитаю доверять выполнении работы профессионалам. Если этот охранник действительно так хорош, как вы говорите, то стоит ориентироваться на него. В конце концов, я ничего не понимаю в охране караванов. Простой способности убивать налево и направо для такого недостаточно. Но без боевых качеств в охране тоже долго не продержаться. Максимум до первой встречи с бандитами. Улыбнулся торговец. Несомненно, в чем я действительно хорош, так это в убийстве окружающих. Скажите, кто ваш враг, и через миг их трупы падут на землю. 2 недели полета прошли довольно однообразно. Иногда мы с торговцем развлекали друг друга разговорами, но большую часть пути просто молчали. Наконец, повозки начали замедляться, а торгаш опять принялся встревоженно озираться по сторонам. Похоже, мы приближались к наиболее опасной точке маршрута. «Всем приготовиться!» – раздался зычный крик начальника охраны. «Смотрите по сторонам и сразу сообщайте обо всем подозрительном. Лучше побеспокоиться из-за пустяка, чем пропустить нападение бандитов. Я тоже осматривался по сторонам, но пока не видел ничего достойного внимания. Примерно через час, когда наша скорость упала до всего лишь 10-кратной, я заметил впереди странные облака. Первая странность заключалась в том, что облака были разноцветными, а вторым подозрительным обстоятельством было то, что впереди маячила целая гора из облаков, которая возвышалась на куда большую высоту, чем уже привычные 100 километров. По мере приближения к этой аномалии облака все больше нависали над нами, пока не закрыли все небо, а потом впереди показался проход на средний уровень мира богов. Выглядел он как огромный водоворот из цветных облаков, который уходил в непостижимую высь. По мере приближения к центру водоворота, начались странные игры с гравитацией. Мы все больше и больше начали забирать вверх, направляясь к зениту, но при этом внутри повозок сила тяжести продолжала притягивать пассажиров к сиденьям. А вот я ощутил, что на меня опять начала давить непонятная сила, препятствующая моему движению через облачный водоворот. Похоже, меня просто выталкивало из средней области. Я заметил небольшое давление на меня еще за пару дней до приближения к переходу, но сейчас оно резко выросло в интенсивности воздействия. Мне даже пришлось активировать свою способность к полету, чтобы продолжать сохранять вертикальное положение тела. Насколько я видел, никто из других небожителей не испытывал этого давления, так что можно было сделать вывод, что неизвестная сила выталкивала меня из-за того, что я являлся слизью и порождением системы. Впрочем, само давление можно было отнести максимум к разряду незначительных неудобств. Вскоре мы окончательно погрузились в водоворот и оказались в длинном тоннеле, стены которого состояли из разноцветных облаков, что сплетались полосами в удивительном узоре. С нашей скоростью полета путь через облака продлился всего полчаса, после чего тоннель начал расширяться, а впереди замаячили смутные образы гористой местности. Казалось, что одна планета в этой точке нависала над другой. Но, конечно же, это было не так, потому что облачный тоннель был типичной пространственной аномалией, проходом из одного измерения в другое. Средняя область мира богов фактически была отдельной планетой. Тут даже естественный фон Ци был другим, более плотным и насыщенным. Вот это уже похоже на мир небесных культиваторов. Но долго наслаждаться атмосферой нового мира мне не дали, потому что внезапно из-за облаков вылетело скопление темных точек, в которых можно было разобрать фигуры небожителей. «Нападение! Всем приготовиться к обороне!» – закричал глава охраны. «Погонщики, забирайте влево! Не дайте спутать повозки сетями!» Увы, все эти вопли оказались бесполезны. Чтобы свернуть в сторону, лебедям пришлось замедлиться. И только мы подобрались к облачной пелене, как из нее выскочило еще больше разбойников и в нас полетели сети, сверкающие жемчужным светом. Стоило такой сети зацепиться за лебедей или повозку, как скорость их передвижения мгновенно падала почти до нуля. Не прошло много времени, прежде чем разбойники добрались до нас. Они сразу же сошлись в схватке с немногочисленными охранниками, предпочитая не портить ценных лебедей и повозки. «Ну что, мне уже можно начинать всех убивать?» — поинтересовался я скучающим голосом. «Похоже, глава вашей охраны не справился даже с такой простой задачей, как отдать приказ начать бой. Я указал торговцу на соседнюю повозку, в которой валялось тело главного охранника каравана со стрелой, засевшей в правой глазнице. Судя по всему, разбойники были достаточно опытными, чтобы сразу определить наиболее опасных членов каравана. Но, конечно, недостаточно опытными, чтобы понять, что наиболее опасным был 8-летний ребенок, что сидел рядом с владельцем каравана. «Убей их!» – завизжал Мао Юни. «Убей их всех!» «Как скажешь!» – улыбнулся я. Следующие несколько минут нельзя было назвать боем. Это была односторонняя резня. Наконец-то я смог отвести душу и продемонстрировать, почему моя империя Алой-Зари смогла завоевать весь мир. Ведь в решающих битвах основной военной силой был я. Первым делом я использовал техники ускорения и взрывного полета. Они позволяли мне перемещаться по полю боя с невероятной даже для культиваторов скоростью. Контролем точного управления ЦИ занималась нейросеть, а мне нужно было лишь четко представлять себе, куда я хочу попасть. Десятки и сотни боевых техник разлетались от меня во все стороны. Каждая из них попадала в цель, и если не убивала бандита, то как минимум создавала давление на его защиту, постепенно разрушая ее. Те атаки противников, которые были направлены в меня, просто не успевали за скоростью моего перемещения. Среди них попадались действительно опасные техники, судя по всему, усиленные божественной ЦИ. Но что толку в них, если я заранее мог вычислить вектор будущей атаки или выйти из-под нее, или превентивно уничтожить опасного врага? Самой эффектной моей атакой стало нападение на главаря бандитов, который старался держаться в гуще своих подчиненных, не отставая, но и не вырываясь вперед. Ярчайшая молния пронзила пространство и ударила прямо в цель. Но на этом атака не закончилась, потому что от обугленного главаря во все стороны ударили еще десятки молний, сжигая его ближайших последователей. Со стороны могло показаться, что это были просто молнии, но на самом деле, каждую цель атаковала своя версия боевой техники, которая использовала уязвимости в защите конкретного врага. За всем этим тоже следила нейросеть, на лету производящая оценку структуры защиты и подбирающая наиболее эффективный способ атаки. Подобно богу войны, я метался по полю боя, настигая бандитов и уничтожая их десятками. Вместе с охраной и лебедями в нашем караване была примерно сотня небожителей. А вот отряд бандитов насчитывал не менее 400 нападавших и еще полсотни загонщиков с сетями и арканами, которые старались держаться позади. Вся эта толпа была уничтожена мной буквально за пару минут. Лишь немногие успели скрыться в облаках. Обугленные, разорванные и иссушенные трупы падали к краям гигантской воронки, после чего их разгоняла по спирали и поглощала сила пространственной аномалии. В течение всего времени с момента моего перехода на девятую ступень культивации ЦИ нейросеть занималась переводом моих техник на использование более плотной энергии, их оптимизацию и усиление. Да и те знания, которые учителя пытались вдолбить в череп принцессы империи, тоже не пропали даром. Но вместе с тем, мою сокрушительную победу нельзя было назвать по-настоящему успешной. Ведь большинство бандитов были типичными крестьянами, чей уровень культивации был даже ниже, чем у меня. А главаря бандитов я смог убить только благодаря тому, что он расслабился. Если бы не это, то он смог бы использовать свой уровень культивации, чтобы поглотить и рассеять ЦИ, которую я вкладывал в боевые техники. Если бы главарь бандитов имел хотя бы четверть силы Бинжаочина, руководившего атакой на клан Саламандры, я не смог бы даже поцарапать его. А такие монстры, как глава клана Саламандры, могли пасть только под ударами десятков культиваторов пика девятой ступени. Я все еще был далек от того, чтобы даже приблизиться к уровню силы элиты этого мира. «Тай Сюань, ты», начал заикаться Мао Юни, когда я вернулся обратно к его повозке. «Агась, ты лучший», — выпалил он, наконец. «Я никогда не видел такого. Даже во время войн кланов не умирает столько небожителей, сколько ты прикончил на этот бой. Я бы поспорил с этим утверждением, но не стал проявлять свою осведомленность. Во время нападения на клан Саламандры погибло несколько тысяч воинов с обеих сторон. Плюс, победители вырезали всех рядовых членов клана, включая рабов». «Да, в деле уничтожения противников мне нет равных», — согласился я. «Когда доберемся до Дацаня, я выдам тебе 1000 кристаллов. Ты буквально спас меня и всех работников каравана. И от кого? Это была неуловимая банда разбойников Панды Хо. Хо Ши Хён сотни лет грабил караваны, уходя от возмездия кланов. И вот, сегодня одна легенда закончилась, чтобы началась другая. Через пару дней слухи о твоей победе будут главной новостью в Дацане. Слова о том, что скоро я стану знаменитым, вызвали у меня двоякие чувства. С одной стороны, чем громче слава, тем выше шансы присоединиться к сильной секте и добраться до ее знаний. Но и количество врагов тоже будет огромным. Многие захотят убить меня просто из-за зависти или страха перед моим будущим могуществом. Быстро приведя караван в порядок, мы отправились дальше. Путь по средней области мира богов прошел спокойно, хотя количество летающих в небесах небожителей было куда больше, да и всяческие дворцы или даже целые дворцовые комплексы встречались на каждом шагу, а вот деревень простолюдинов было заметно меньше. Через сутки мы добрались до огромного города, в котором жили миллионы небожителей. Вот примерно что-то такое я и ожидал увидеть, когда искал город во внешней области. «Ну, как тебе, Дацань?» – довольно поинтересовался Мао Юни. «Не сравнить с деревнями внешней области?» Прямо сейчас мы пролетали над кварталами, где среди множества деревьев теснились один дворец за другим. Каждое здание было построено в своем стиле, пытаясь выделиться среди окружающих. По земле были проложены широкие дороги, но ими мало кто пользовался, так как небожители предпочитали летать. Сам город простирался на десятки километров во все стороны. Чем ближе к центру, куда мы и направлялись, тем более плотной была застройка. «Да, это действительно похоже на город», – кивнул я. «И много таких городов в Средней области, таких всего несколько. Дацань – город торговцев. Через него проходит треть караванов, идущих из внешней области. Мы выбрали проход, который редко используется из-за того, что большую часть времени он закрыт. А есть пути, где караваны идут один за другим. Правда, там за порядком следят кланы, которые берут за проход слишком много денег. Фактически, они забирают себе половину прибыли торговцев. Думаю, этого вашего знаменитого разбойника специально никто не ловил, чтобы торговцы предпочитали пользоваться проходами, находящимися под контролем кланов. Заметил я, возможно, заявил Мао Юни, но лучше об этом не говорить и даже не думать. Хах, я на такие слова лишь усмехнулся. По сути, кланы – это те же банды разбойников. Просто они предпочитают грабить, что называется, оптом, всех сразу и не до конца, чтобы оставлять немного торговцев на развод. Схема стара как мир, и даже в мире богов ей активно пользуются. Спустя полчаса караван аккуратно приземлился на территории постоялого двора, и Мао Юни сразу же выдал мне 1000 кристаллов ци, используемых в качестве валюты. Я попрощался с ним и направился прочь, стараясь слиться с толпой. Пока слава обо мне не разлетелась на весь город, стоит разузнать, как тут живут небожители, и какие еще варианты, кроме вступления в секту, у меня есть. Крупный город означает крупные проблемы. В отличие от той дыры во внешней области, откуда я успешно свалил, здесь чувствовалась сильная рука хозяина. Буквально на каждом шагу стояли стражники в одинаковой броне, которые сурово зыркали по сторонам, выискивая правонарушителей. Не знаю, насколько они были на самом деле полезны в вопросе сохранения общественного порядка, но на меня они пялились все поголовно, будто я являлся самым разыскиваемым преступником этого мира. Пройдя пару кварталов, я взлетел в воздух и направился к большому рынку, где в сотне пагод, построенных квадратом 10 на 10, ютилось множество магазинчиков. Это по сути был обычный базар, где каждый желающий мог арендовать себе прилавок и начать торговать всякой всячиной. Необычным было лишь то, что этот рынок был трехмерным, и предназначался он только для культиваторов, умеющих летать. Далеко не все небожители могли похвастать такой способностью. Для этого надо было или обладать врожденной способностью к полету, или знанием специальной техники левитации. На рынке ассортимент продукции был довольно широким, но это все были товары бытового назначения. Еда, одежда, мебель, разного рода утварь и так далее. Ничего, относящегося к культивации, я не увидел. У меня в кармане лежало 1000 кристаллов ци, но я не видел необходимости тратить их на какие-то товары на этом рынке. Еда мне не нужна, за исключением мяса небожителей с могущественной родословной, но тут таким не торговали. Одежду я создал себе сам, и она была лучше по качеству, чем все, что я смог увидеть на рынке. Оружие мне ни к чему, а техники ци, как я уже говорил, здесь не продавали. Итого, деньги были для меня бесполезны. Возможно, это тоже было одной из причин, почему небожители не торопились селиться в городах. Если ты сам можешь создать все, нужное для комфортной жизни, но какой смысл торговать с другими? Отлетев в сторону, Я решил поискать квартал с плотной застройкой, где находились бы самые сильные культиваторы и артефакты. С большой долей вероятности там нашелся бы рынок для культиваторов. В таком месте уже имело смысл начинать осторожные расспросы о сектах, техниках и культивации ЦИ. Примерно через полчаса я обнаружил квартал, подходящий под данное описание. Тут не было многоэтажных торговых центров или вычурных дворцов, но зато было полно типичных магазинов, которые прятались в глубине переулков. Сверху весь квартал был прикрыт широкими крышами домов, которые нависали над улицами и не давали возможности увидеть происходящее внизу, а множество защитных и маскировочных барьеров превращали это место в идеальное укрытие. Спустившись на бренную землю, я двинулся вглубь квартала. Возможно, из-за моего возраста, я привлекал всеобщее внимание, и едва только заметив, многие небожители прекращали разговор и провожали меня настороженными взглядами, хотя у некоторых взгляды наоборот были алчными и злобными. Магазины с открытыми витринами встречались, но куда больше было непонятных заведений без вывесок. В некоторые из них люди шастали буквально толпами, а другие казались покинутыми и покрытыми пылью, хотя иногда из щелей или из-за пыльных стекол на меня смотрели настороженные глаза. Тут явно не любили праздных зевак, и я не торопился бросаться к первым встречным с расспросами. Спустя полчаса неспешной прогулки по закоулкам, из-за угла мне навстречу вышел мужчина вороватого вида. Он суетливо осмотрелся по сторонам и обратился прямо ко мне. «Тебя зовут Тайсюань?» 10. Давление. «Тебя зовут Тайсюань?» – обратился ко мне мужчина. «Возможно». Немного опешил я от того факта, что непонятный мошенник знает мое имя. «А ты кто?» «Я смиренный слуга секты Священного Пика. Ты ведь наверняка слышал о нас, мы являемся сильнейшей сектой мира богов. Даже кланы Ледяного Дракона и Огненного Феникса относятся к нам с уважением». Мужчина замолчал и попытался определить, какое впечатление произвели на меня его слова, и чего вашей секте от меня надо, уточнил я скучающим тоном. «Дело в том, что до нас дошли слухи о могущественном воине, который в одиночку уничтожил банду Пандыхо. Поэтому мы решили пригласить тебя в нашу секту. Нам действительно нужны сильные бойцы, а ты получишь власть и богатство, став членом нашей секты. Даже высшие техники культивации могут достаться тебе, если ты хорошо себя проявишь». Тут из соседнего переулка послышались голоса и шаги, и якобы вербовщик якобы секты замолчал, испуганно оглядываясь по сторонам. «За свою жизнь культиватора я не раз встречался с разного рода мошенниками, и вот этот хмырь проявлял практически все признаки человека, который зарабатывает себе на жизнь обманом окружающих. Давайте я провожу вас в отделение секты, где вы сможете встретиться со старейшиной. Он подробно объяснит вам все выгоды нашего предложения. Ведь вам нужна сила, нужны власть и богатство. Все это мы можем вам дать. Для такого великого воина у нас найдется достойная должность в секте». Судя по повторению аргументов, мошенник не мог представить себе ничего более ценного, чем грубая сила, власть и богатство. «Мудрость предков, тайные знания, постижение тайн мироздания?» не слышал. «Хорошо, давай встретимся со старейшиной вашей секты», — принял я решение после нескольких секунд размышлений. «Если это ловушка, то я заранее узнаю о засаде и смогу захватить бандитов и допросить их. С другой стороны, пытаться заманить в ловушку человека, который с легкостью уничтожил 400 врагов, не самая разумная затея. А потому, есть небольшая вероятность того, что этот человек действительно действует от лица секты. Но вот его поведение мелкого мошенника вызывает вопросы. Пожалуйста, господин, следуйте за мной. Тут совсем рядом». Мошенник развернулся и повел меня вглубь переулков, поминутно оглядываясь и кланяясь. А я задался вопросом о том, как он меня нашел. Вряд ли секта отправила тысячи людей на мои поиски, а значит, он как-то смог меня выследить. Я сразу же обратил внимание на ту 1000 кристаллов ЦИ, что выдал мне караванщик. Стоило мне дать задание нейросети, как сразу же выяснилось, что в одном из кристаллов была спрятана печать метки, на которую был настроен артефакт, лежащий в кармане моего проводника. Итого выходило, что торгаш подкинул мне метку следящего артефакта, а сам со всех ног кинулся в секту Священного Пика, чтобы продать информацию обо мне. В результате, секта заинтересовалась мной не в результате изучения слухов, а в результате целенаправленного доноса. По большей части разница невелика, а так я даже сэкономил усилия по поиску способа добраться до руководства секты. Теперь осталось понять две вещи. что этой секте от меня на самом деле надо, и почему они отправили за мной этого мелкого мошенника, а не кого-то более представительного. К некоторому моему удивлению, проводник не завел меня в ловушку и не попытался обмануть. Вместо этого он провел меня по кварталу по хитрой траектории так, что за весь путь мы так ни с кем и не встретились. Далее мы вышли к высокому забору, в котором притаилась неприметная дверка, пройдя через которую мы оказались в огромном поместье. Я уже видел это место, когда искал торговый квартал культиваторов. В центре города здания стояли вплотную друг к другу, занимая все свободное место. Но хозяева этого земельного участка не думали о таких мелочах, как стоимость земли. Большую часть территории занимал красивый парк с ручьями и прудами. Внутри огороженной территории размещалась всего пара двухэтажных особняков и высокая пагода, украшенная золотом и нефритом. Еще одно здание примыкало к границе участка, и там располагался главный вход. Со всех сторон участок прикрывали барьеры, которые немного размывали проходящий через них свет, из-за чего снаружи сложно было разобрать, что же именно происходит на территории поместья. В общем, все говорило о том, что эти люди не привыкли экономить и как-то себя ограничивать. А значит, это и вправду территория секты Священного Пика. И если самый доверенный посланник этой секты выглядит как мелкий мошенник, то можно с уверенностью сказать, что вся эта секта принадлежит крупным мошенникам. А значит, мне стоит держать ухо востро и подозревать каверзу в каждом сказанном слове. Мы прошли в центральное здание поместья, где меня сразу провели в большой богато украшенный зал, где уже сидел на троне мужчина с виду лет 50. Старейшина, это Тай Сюань. Он согласился выслушать ваши предложения и обсудить условия вступления в секту. Про вступление в секту я ничего не говорил, но смысла опровергать слова лживого лакея я не видел. «Поди прочь», — буквально процитировал мои мысли старейшина, и мелкий жулик чуть ли не бегом покинул зал, не забыв закрыть за собой дверь. «Итак, ты Тай Сюань?» — спросил старейшина, глядя на меня испытующим взором. «Да, так меня зовут», — ответил я, создавая себе стул из материальной иллюзии и усаживаясь на него. Стоять на вытяжку перед каким-то там старейшиной я не собирался. Что касается техники материализации, то она использовала тот же принцип, что и создание одежды из ци. Получающаяся мебель была по сути одноразовой, но большего от нее и не требовалось. Без поддержания стабильности она превратится обратно в ци уже через 5 минут. Старейшина хмыкнул, наблюдая за моими действиями, но возмущаться не стал. «Мое имя Тан Дуронг, я 6-й старейшина секты Священного Пика. Я услышал занимательную историю о том, как ты в одиночку уничтожил больше 500 разбойников из банды Панды Хо. Это правда?» «По большей части да. Хотя разбойников было 463 штуки. Из них я убил 418. Остальные успели сбежать или умерли от атак кого-то другого. Что ж, это впечатляет. Даже несмотря на не самый высокий уровень культивации, ты уже настолько силен. Я предлагаю тебе присоединиться к нашей секте. И тогда ты получишь возможность стать еще сильнее. Кроме того, у тебя будут деньги, власть, женщины и многое другое. И конечно же, ты получишь знания о способах культивации ци, благодаря которым сможешь достичь пика могущества всего за несколько лет. Тебя интересует это предложение?» Судя по довольной ухмылке старейшины, он считал, что я уже у него в кармане. «Звучит, конечно, увлекательно, но насколько это соответствует реальности?» — ответил я с легкой линцой в голосе. «Что именно нужно от меня секте?» «Ничего особенного. Достаточно лишь принести клятву именем воли небес, что ты будешь следовать правилам нашей секты. Все твои дальнейшие действия, награды и должности будут определяться согласно этим незыблемым правилам. Секта Священного Пика – это единый организм, целью которого является достижение достойного положения в Империи Мира Богов. Став ее частью, ты получишь возможность достичь вершины этого мира и встать вровень с сильнейшими культиваторами кланов. Обещания, что потоком лились из уст старейшины, были сладки как мед. Но конечно же, за этой сладостью скрывалась ядовитая правда. Дай-ка угадаю, в правилах секты говорится, что я обязан во всем подчиняться старейшинам и главе секты. Но вместе с тем, все обещанные тобой блага, это всего лишь возможность, и нет никаких гарантий, что я получу хоть что-то. Правильно, на довольное лицо старейшины набежала тень, и он недовольно нахмурился. То есть получается, что, согласившись вступить в вашу секту, я просто за бесплатно отдам себя в вечное рабство. Подобное меня не интересует. «Ты смеешь отвергать добрую волю секты священного пика?» — сурово произнес Тандуронг. «Боюсь, с таким отношением ты не сможешь уйти отсюда живым». Он высвободил свою ауру, и сильнейшее духовное давление обрушилось на окрестности. Кто-то из обычных небожителей мог бы потерять от такого сознание или начать харкать кровью. Но мое тело слизи с легкостью регенерировало все полученные повреждения, даже не дернувшись. В ответ я тоже высвободил свое духовное давление. Оно не было и на десятую часть так сильно, как давление старейшины, но эта сила была стабильна и чиста, показывая, что давление противника не оказало на меня никакого влияния. На самом деле я, конечно, чувствовал сильный дискомфорт, но благодаря помощи нейросети моя аура была наполнена спокойствием, безмятежностью и уверенностью в своих силах. «Ты смеешь угрожать, находясь всего в 10 шагах от меня?» – мрачно ответил я, нахмурив брови. «Ты сам решил отдать свою судьбу в мои руки, приблизившись ко мне, и теперь еще угрожаешь? Неужели старейшины вашей секты настолько самонадеянны, что забыли об осторожности? Если понадобится, то я покину отделение вашей секты, даже если мне придется вырезать всех ваших бойцов в этом поместье. Их тут всего 100, и по большей части это никчемный мусор вроде этого вашего посланника. Я, конечно, немного искажал реальность. Большая часть небожителей на территории поместья и правда были не более чем обывателями. Но тут было 50 бойцов, из которых старейшина был не самым сильным. Если быть более точным, он был 3-м по силе. Но если дело дойдет до прямого столкновения, то я был уверен, что смогу подсадить в его душу печать ци, благодаря которой он загнется всего за несколько лет. И вряд ли в этом мире найдутся специалисты, способные разгадать структуру посмертной техники, созданной нейросетью. Мы еще 10 секунд пялились друг другу в глаза, после чего старейшина отключил свое духовное давление и рассмеялся. Хотя я отлично видел, что сейчас ему не до смеха, и он действительно начал меня опасаться. «Ха-ха-ха, Тай Сюань, а ты непрост. Я вижу в тебе неукротимую внутреннюю силу». Начал он источать примитивную лесть. «Если ты не хочешь становиться членом секты, то что же тебе от нас нужно? Ведь ты пришел сюда вовсе не из-за вежливости. Вот это уже другой разговор. С этого и надо было начинать. Вместо того, чтобы потрясать предо мной иллюзорными обещаниями, стоило сразу выяснить, что меня интересует, а что нет». Я свернул свою ауру и изобразил на лице заинтересованность в деловых переговорах. «Мне нужны от вас высшие техники культивации ци, а также боевые техники. Взамен я готов сделать для секты что-то конкретное, имеющее четкие ограничения по срокам. Эта задача должна быть мне по силам. Но, думаю, вы уже оценили все риски и пришли к выводу, что у меня есть все шансы достичь нужного вам результата. Иначе вы не стали бы тайно приглашать меня на эту встречу. Очевидно, что ваш человек старался скрыть от общественности тот факт, что секта священного пика связалась со мной. Если бы вы просто захотели пригласить меня к себе, то достаточно было воспользоваться центральным входом, а не вести меня к тайному лазу на противоположной стороне поместья. Хм, довольно хмыкнул старейшина. Вижу, что ты именно тот человек, который нам нужен. Твои способности по анализу ситуации и твоя духовная сила беспрецедентны. Никто из небожителей не смог бы проявить такие качества, едва обретя человеческий облик. А значит, Тандуронг сделал многозначительную паузу. Ты являешься культиватором из мира смертных, который каким-то образом смог пробраться в наш мир, сохранив в памяти навыки. Надо сказать, озвученный старейшиной секты вывод потряс меня. Не думал, что мое происхождение будет настолько очевидным. Теперь становится отчасти понятная такая заинтересованность во мне. Ему нужны опыт и возможности культиватора из другого мира, а не талант гениального выскочки из простонародья. Он явно в курсе, что среди бандитов, напавших на караван, были культиваторы гораздо сильнее меня, но все они умерли, а я до сих пор жив и здоров. Более того, выжившие бандиты или даже сам Маю не доложили ему, что я не использовал божественную ци, а значит, в равных условиях моя сила будет еще выше. Так что именно вам нужно от меня, задал я вопрос, проигнорировав догадку собеседника. Старейшина довольно ухмыльнулся и перешел к сути вопроса. Через 3 года в мире богов состоится важное событие – испытание небес. Это особое соревнование между небожителями, которое проводится раз в 10 тысяч лет. Принять участие в нем могут только небожители возрастом до 500 лет. Как ты понимаешь, наибольшие шансы на победу будут у тех, кто обладает выдающимися боевыми качествами. Конкретные правила очередного испытания небес неизвестны заранее, но известно то, что победитель получит особый приз в виде небесного артефакта. Также, еще один приз получит секта или клан, которые отправили этого претендента на испытание. Я хочу, чтобы через 3 года ты принял участие в испытании небес, убил всех остальных участников и получил главный приз. Мы заключим небесный договор, за соблюдением которого будет следить воля небес. Суть договора заключается в том, что после победы ты передашь секте священного пика полагающуюся нам награду. Свою личную награду ты сможешь оставить себе. Если ты согласишься, то мы предоставим тебе техники культивации ци и возможность заниматься культивацией на нашем священном пике. Боевые техники тоже будут предоставлены без каких-либо проблем. Что скажешь? Я задумался над предложением. В целом, все выглядело не так уж и плохо. Всего-то и надо пройти испытание, замочить конкурентов и получить ценный приз. А главное, моими соперниками будут не стотысячелетние монстры, а относительно молодые небожители. Что касается риска, то это естественная цена. Никто не будет просто так давать мне тайные знания о техниках культивации. В интересах секты сделать меня как можно сильнее, но только если взамен я отдам им желаемое. Я согласен. Но помимо техник культивации мне нужны будут еще техники управления божественной ци. Добавил я новое условие. Мне еще предстоит вернуть украденную у меня божественную ци, и знание о том, как ей пользоваться, жизненно необходимо. Секта не сможет предоставить тебе божественную ци, нахмурился старейшина. Тем более, что во время испытания небес возможность ее использования будет заблокирована. Мне не нужна сама энергия, мне нужны только техники ее использования. ХМ, это возможно, но мне нужно будет обсудить условия нашей сделки с главой секты. Подожди пока здесь. Тан Дуронг встал с трона и вышел из зала, не заметив, как к полам его одежды пристала печать ци микроскопических размеров. Она позволит мне прослушать, о чем он говорит. Вложенной в печать энергии хватит всего на полчаса, но этого более чем достаточно. Шансы же на то, что эту печать обнаружат, были минимальными. Одежда старейшины была пронизана множеством печатей, и различить еще одну было почти невозможно. Старейшина прошел по коридору, зашел в комнату, хлопнув дверью, а спустя несколько секунд послышался его голос. «Приветствую главу, не томи, тебе удалось завербовать этого гения?» «Не совсем, он отказался вступать в секту, но он согласился принять участие в испытании небес и отдать нам приз секты. Взамен он требует техники культивации, боевые техники и техники управления божественной ци». «Что? Ну и нахал, он хоть достоин этого, держится он отлично». На мое духовное давление он смог ответить своим, продемонстрировав спокойствие и уверенность в себе, хотя должен был валяться на полу, блюя кровью. Даже представить себе не могу, как он это сделал. В любом случае, я проведу тренировочную дуэль, чтобы проверить его. Просто слухов о его победе над бандой недостаточно. Что ж, если он победит Чжань Феня, то я согласен заключить с ним договор. Но он просит техники управления божественной ци. И что? Чем это ему поможет после победы в испытании небес? Кланы в любом случае разорвут его на куски ради обладания небесным сокровищем. Эту часть древнего договора никто пересматривать не будет. Он все равно обречен, независимо от того, будет он членом нашей секты или нет. Наоборот, нам нет смысла преследовать его, раз уж между нами будет заключен контракт. И тогда куда более выгодным будет дать ему дополнительную силу. Чем больше членов кланов он убьет, тем лучше для нас. Хорошо, тогда я организую проверку, и если он пройдет ее, то мы заключим небесный контракт. Действуй. На этом разговор закончился, и Тан Дуронг вернулся обратно в зал для переговоров. Сев на трон, он накинул меня еще одним тяжелым взглядом и произнес: «Секта согласилась с твоими условиями, но прежде чем мы заключим контракт, тебе нужно будет подтвердить свою силу в дуэли с нашим представителем». «Без проблем», кивнул я. «Тогда идем, твой противник уже ждет тебя на арене». 11. Пир. Мы вышли из здания и отправились в дальний угол поместья, где обнаружилась усыпанная песком площадка, на которой стоял мускулистый мужчина с обнаженным торсом. Его плечи и грудь были покрыты рыбьей чешуей, которая отливала зеленой бронзой. Уровень культивации у него был выше моего, но даже близко не доходил до уровня старейшины. «Бой до смерти», — уточнил я равнодушным голосом. «Конечно», — столь же равнодушно ответил старейшина. Видимо, ему было не привыкать жертвовать членами клана ради сиюминутных целей. Оставив меня, он подошел к противнику и прошептал ему на ухо: «Размажь этого выскочку по арене. Будь осторожен, он очень силен. Если ты победишь, то станешь нашим чемпионом на испытании небес. Я не подведу вас, старейшина», — склонил голову смертник. «Мы заняли места на противоположных концах арены, и вокруг нас возник защитный барьер. Начали!» — крикнул старейшина, не заморачиваясь с какими-либо объяснениями. «Собственно, никаких объяснений мне и не требовалось. Стоило прозвучать команде, как мой противник раздулся и за секунду превратился в странного вида создание высотой больше 4 метров в холке. Чем-то оно было похоже на панцирную рыбу, но у него были развитые передние лапы с острыми когтями. Монстр лежал на животе, а его лапы готовы были кинуть тело вперед. Раскрыв наполненный кривыми зубами рот, противник издал громогласный рев, и я не мог не использовать эту уязвимость. Мгновенно сформированная техника ледяной бомбы влетела ему в пасть и детонировала. Защитные поля, окружавшие монстра, не смогли остановить мою атаку. Взрыв был настолько сильным, что большую часть тела раскидало по окрестностям в виде белесого фарша. На месте остался лежать только рыбий хвост, который дернулся несколько раз из стороны в сторону и бессильно замер. «Ну, как-то так, да», — прокомментировал я результаты своей атаки. Интересным было то, что окружавший монстра силовой щит не являлся полноценной техникой ЦИ. Скорее, это была врожденная способность его тела, что, впрочем, не избавило ее от наличия серьезных уязвимостей во внутренней структуре силового поля. Нейросеть за сотую долю секунды смогла подобрать такие контрмеры, чтобы моя техника прошла сквозь защиту, почти не потревожив ее. Я повернул голову и посмотрел на старейшину, который взирал на раскиданное по арене месиво с раскрытым ртом. Заметив мой взгляд, он подобрал челюсти и сделал вид, что ничего другого от меня и не ожидал. ГХМ. Что ж, Тай Сюань, это была впечатляющая демонстрация твоих способностей. Весьма впечатляющая. Я доволен. Теперь мы можем вернуться в мой кабинет и заняться составлением договора. Силовое поле вокруг арены погасло, и Тан Дуронг степенно направился прочь, оставив уборку территории на подчиненных. Я усмехнулся и столь же степенно отправился вслед за ним. Текст договора между сектой Священного Пика и мной устроил меня в первой же редакции. Там были описаны все важные пункты нашего соглашения, и не было ничего лишнего. Разве что был добавлен пункт, что в течение года после окончания испытания небес я и секта не должны никак вредить друг другу. Но по окончании этого срока все взаимные обязательства прекращались, и договор переставал действовать. Меня это вполне устраивало. Само подписание договора было весьма интересным. Тан Дуронг достал из сейфа лист бумаги, окруженный голубым сиянием. На нем он силой воли отпечатал текст договора, после чего мы по очереди влили свою ци в специально отмеченную область на листе. А спустя всего несколько секунд я почувствовал, как на нас обрушилось невероятное духовное давление. Оно не повредило нам, а лишь обозначило свое присутствие, после чего рассеялось. После подписания договора нас всех ждал пир, на котором было множество рыбных блюд. Нежное мясо Чижань Феня так и таяло во рту, и старейшина не уставал нахваливать повара, сумевшего удовлетворить его утонченные вкусы. Мое тело небожителя тоже отлично восприняло мясо панцирной рыбы монстра, раз за разом требуя добавки. Для удовлетворения аппетита мне пришлось съесть не меньше ведра отлично прожаренных рыбных стейков. Ну да, с учетом того количества мяса, которое содержалось в моем противнике, его хватило бы минимум на сотню подобных обедов. По окончании пира старейшина привел меня в библиотеку и выложил передо мной десяток книг с описаниями техник культивации и различных приемов использования ци в бою. Хотя книгами это можно было назвать с натяжкой, больше подошло бы определение тетрадь, потому что в каждой из книг было не больше полусотни страниц. Выделялась из этого набора только одна книга в плотном переплете, на обложке которой золотыми буквами был выведен текст на неизвестном мне языке. Проверив остальные книги, я убедился, что их содержимое вполне мне понятно, так как они были написаны на классическом языке мира богов. «Что это за язык?» – спросил я у старейшины, демонстрируя странную книгу. «Это язык высокого неба», – ответил он с легкой ухмылкой. «Я знаю язык высокого неба, там совсем другая письменность. Буквы в этой книге основывались на форме треугольника и состояли из соединенных треугольников, у которых отсутствовала часть сторон или углов. Подобную письменность я видел впервые. «Знаешь этот язык? Ну-ка, переведи», – заинтересовался старейшина. Он подхватил книгу, открыл ее и прочитал текст на языке высокого неба, хотя и с ужасным акцентом. «Да синек тебя высшая воля Отца Небес, благославляющего нас на великие подвиги». Я перевел фразу, и старейшина задумчиво посмотрел на меня, после чего положил книгу на стол и направился к книжным полкам. Оттуда он достал толстенный талмуд, который был достаточно большим, чтобы его можно было использовать в бою на мечах в качестве малого щита. Это словарь языка высокого неба, написанный на языке древней империи сияющих законов. Посмотри, сможешь ли ты его прочитать. Я изучил содержимое словаря и смог прочитать его, благо мне был известен используемый в нем диалект языка драконов. Похоже, те источники древних знаний, которые были доступны мне, происходили вовсе не из мира богов. Этим объяснялись разные названия языков и алфавиты. С течением времени все менялось. Насколько мне было известно, древний дракон императорской родословной, чье наследие я получил, покинул мир богов 18 миллионов лет назад. Удивительно, что с тех пор смогло сохраниться хоть что-то. Да, я вполне понимаю написанное. Думаю, мне хватит этого, чтобы прочитать книгу. Отлично, тогда я оставляю тебя. Сообщи мне, когда закончишь изучать книги. Хорошо. Старейшина секты ушел, а я погрузился в изучение книг. Первым делом я изучил техники культивации, в которых объяснялось, как достичь пика девятой ступени культивации ЦИ. Про переход на десятую ступень не было сказано ни слова. Более того, создавалось впечатление, что даже намеки на существование более высоких уровней развития были под запретом. Книги с описанием боевых техник я быстро пролистал, сразу передавая все данные для анализа в нейросеть. С учетом глубины моих знаний не имело смысла изучать конкретно эти техники. Достаточно будет использовать их для расширения и уточнения моей модели законов ЦИ, а потом просмотреть структуры ЦИ в техниках на предмет интересных решений.